Андрей Мартьянов. Конкистадоры Гермеса. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова. Великий между народами, князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы на ланитах его. Нет у него утешителя. Из всех любивших его, все друзья изменили ему, сделались врагами ему. Плач Иеремии, глава 1, стихи 1-2. Структура дивизии Хаген утверждена приказом 4779 РД Министерства обороны Германского Кайзеррейха от 1 июля 2282 года. В состав дивизии особого назначения Хаген, 6-я танковая, соответственно входит разведывательный батальон Aufklärung Abteilung, две роты бронемашин, рота танковых гренадеров, рота тяжелых танков типа Штерн Тигер ПЗКПФВ-6-2282, модернизированный, сигнальный батальон Nachtrichten Abteilung, танковый полк, три батальона тяжелых танков «Штерн-Тигер» по три роты, танковая гренадерская бригада «Шутцен-бригада», танковый гренадерский батальон «Стрелковый батальон», артиллерийский полк «Артиллерий-регимент», три полевых батареи, одна из них тяжелая, 150 мм, рота самоходных орудий, противотанковый дивизион «Панцер-Ягер-Абтайлунг», три противотанковые роты, штурмовой стрелковый дивизион, три роты, зенитный дивизион, флаг Абтайлунг, три тяжелые батареи, 88 и 128 мм, инженерно-саперный батальон, две механизированные роты, полевой госпиталь, обслуживание, администрация, обеспечение, связь, штатных офицеров, 500 человек, администрация 37, прочие офицеры 460, солдаты экипажи 7200, танков 75, бронемашин 50, вспомогательных транспортных средств 250. Дивизия сформирована на базе станции Кронштадт-Н БСФ-012. После укомплектования техникой и личным составом переброшена на планету Гермес в рамках осуществления операции «Аттон» 5 июля 2282 года. Глава 1. Первый рассказ Луи Аркура «Реконкиста в стиле готика». Гермес, звездная система Вольф-360, 12 августа 2282 года. Никогда не ощущал особой страсти к изучению иностранных наречий. Однако за минувшие полтора месяца я научился вполне сносно болтать на немецком, в дополнение к двум привычным языкам – русскому и французскому. Единственное, меня неимоверно раздражают сложные германские слова. Тевтонские «спасители-освободители» даже обыкновенный танк назвать нормально не могут, используя почти непроизносимую формулу из 16 звуков, в основном согласных. «Курт, кто просил молока принести?» Я постучал свободной рукой по серебристой броне угловатого монстра, притаившегося за оградой моего скромного коттеджа. «Мадам Ландри передала тебе горячие круассаны с джемом. Вылезай! 6 утра, между прочим!» Тишина. Стучи, не стучи, не услышит. Я поставил пакет на землю, поднял валявшийся возле гусеницы булыжник и пару раз от души саданул камнем по борту. Скрипнул командирский люк на башне, и оттуда высунулась белобровая физиономия моего нового приятеля, лейтенанта Панцерваффе Курта Вебера. На щеке мазок машинного масла. Соломенные волосы взъерошены, вид заспанный. Я ведь ему предлагал переночевать дома, но нет. не пожелал бросать стального друга. «О, Луи, привет!» Курт облокотился на люк и зевнул. «Забирайся сюда!» «Времени мало, меня ждут в колледже!» «Тебе на службу к 8?» Гер-лейтенант глянул на механические наручные ходики. «Сейчас 6 минутами. Идти до центра города 30 минут, не больше. А на велосипеде так вообще доберешься мигом». Я вздохнул, подобрал пакет, залез наверх и уселся рядом на башне. Выставил на светлый металл бутылку с молоком и пластиковый контейнер со свежевыпеченной сдобой. Здоровый деревенский завтрак. «Они меня бросили, сволочи!» — пожаловался Курт, явно имея в виду свой доблестный экипаж. «Совсем распустились на этом курорте. Вот тебе и прославленная в веках дисциплина германской армии». «Кажется, ты их сам вечером отпустил», — напомнил я точные обстоятельства. «В нарушении всех и всяческих уставов. Ничего, подоспеют как раз к смене. Отправитесь на базу. Пойдешь в увольнение, заглядывай». «Сказал же, вернуться не позже 4 утра», — продолжал ворчать Курт, попивая парное молоко. «Явится с перегаром, убью обоих. Хотя бы потому, что от командира взвода влетит мне, а не кому-то другому. Господи, хоть бы война началась, что ли? Мы тут сдохнем от скуки». «Нет уж, покорнейше благодарю», — поморщился я, вспоминая июньский блицкриг, как, посмеиваясь, назвал высадку на Гермес русских и союзников милейший капитан Казаков. «Хватит, навоевались! Понять не могу, как вы не разнесли в мелкие щепки Квебек и не спалили половину города?» «Мои извинения», — оскалился Курт. «Действительно, вмешиваться не следовало, а все наоборот. Следовало позволить вам ощутить на себе все сомнительные прелести шариатского правления». «Сомнительные они только для нас, людей европейской цивилизации», — пожал плечами я. «А подданные халифата воспринимают эти законы в качестве обязательной и естественной нормы. Иной менталитет, как выражается доктор Гильгоф». «Я предпочитаю менталитет собственный», — сквозь набитый рот сообщил Курт, попутно вытирая тыльной стороной ладони потекшие по подбородку варенье. «У тебя умыться можно? Собаки не съедят?» «Топай, пока я здесь», — сказал я, отбирая последний круассан. «Танк не угоню, не беспокойся». «Он все равно на сигнализации», — фыркнул гер-лейтенант, захлопывая люк и спрыгивая на землю. «Не показывал еще? Мое собственное изобретение. От безделья чего только не придумаешь. Гляди». Курт вынул из кармана простейший генератор ультразвука на батарейках и нажал единственную кнопку. Танк моргнул прожекторами, щелкнули внутренние замочки люков, и послышался двойной зуммер. Я, не удержавшись, расхохотался. Это ведь надо было додуматься присобачить на «Тигра» автомобильную сигнализацию. А самое главное, примитивная электронная система отлично работает даже в условиях Гермеса. «Все, кто видит, смеются», — довольно улыбаясь, согласился Курт. «Некоторые экипажи уже переняли новинку. Придется запатентовать». Лейтенант исчез за калиткой. Я сверху видел, как мои волкодавы лениво обнюхали гостя и, учуя знакомый запах, успокоились. «Отлично понимаю, Курта. Сейчас на Гермесе скучно. А 6-я особая танковая дивизия «Хаген» прибыла на эту планету воевать и воевать всерьез». «Почему дивизия особая?» «Да потому, что она в самом экстренном порядке была создана правительством Германской империи специально для боевых действий на Гермесе. Причем в ее комплектовании техникой неоценимую помощь оказали русские, поставившие двигатели и орудия для машин с непроизносимым 16-буквенным немецким названием «Панцеркампфваген» — бронированная боевая машина. А в просторечии, что по-французски, что по-русски, обычный танк. Впрочем, не совсем обычный. Капитан Казаков любит повторять однажды изреченную Наполеоном Бонапартом истину. Половина победы — простота. На Гермесе невозможно использовать высокотехнологичные устройства и современные вооружения. Отлично. Обратимся к опыту предыдущих поколений. Ко временам, когда никто и помыслить не мог о микросхемах, атомной энергии или танках на магнитной подушке. Для контроля над Гермесом требуется очень несложная, но исключительно надежная военная техника. Минимум электроники, а лучше бы вообще обойтись без нее, все одно сломается. Руководство Исламского Союза первым догадалось, что в качестве основы следует взять образцы 20 века. Но в умные головы идеи обычно приходят одновременно. Российская и Германская империи после заключения договора о стратегическом союзе сдули пыль с папок, хранящих старинные разработки. Однако слепо копировать идеи инженеров прошлого не стали, добавив в них оригинальности. Извольте видеть, я сейчас восседаю на башне танка, да нельзя похожего на знаменитый по событиям Второй мировой «Панцер В6 «Тигр», вполне справедливо считавшийся лучшим тяжелым танком своей эпохи. Две модели, старую и новую, по внешнему виду могут различить только специалисты. Но обстоятельный Курт за кружечкой пива на медне объяснил мне, в чем разница. Фактически, машина сохранила лишь основные принципы конструкции. Сплошная механика, никакой электроники, кроме самой примитивной, на лампах, невосприимчивых к электромагнитным импульсам. Зато есть уверенность, что Штерн-Тигр, Звездный Тигр, как поэтично наименовали эту модель нынешние конструкторы, не встанет намертво в чистом поле только потому, что у него откажет бортовой компьютер. Вместо компьютера – командир экипажа. Зато на танке установлен русский газотурбинный двигатель, созданный с учетом всех последних достижений цивилизации и способный работать почти на любом топливе. Ползает машина быстро, до 60 км в час. Корпус и броня – титан, металлопластик и композитные материалы, а следовательно, танк почти в два раза легче своего далекого предка, весившего аж 57 тонн. Пушка тоже российского производства. 132 мм. Курт уверяет, что конкурировать с этим орудием бессмысленно. Вместо 5 человек в далеком прошлом, сейчас экипаж состоит лишь из 3. Современная механика позволяет людям без затруднений управлять машиной и вести бой. С чисто эстетической точки зрения, новый «Тигр» выглядит просто замечательно. Очень здоровая бандура на широких гусеницах с благородной серебристой окраской, изображением прыгающей полосатой кошки на башне и черными крестами кайзера по бортам. Есть в этом танке некие неуловимые штрихи, придающие ему надлежащую грозность, хищность и впечатление несокрушимой мощи. Лет 200 назад танкостроение окончательно признали малоперспективной ветвью развития военной техники. Один единственный вертолет с умными ракетами мог запросто уничтожить танковый батальон. О прочих средствах противотанковой обороны я и упоминать не хочу. Достаточно заглянуть в соответствующий справочник для того, чтобы понять. Времена господства на поле боя бронированных гусеничных чудищ ушли бесповоротно. Предпочтение отдается куда менее уязвимой авиации и космическим силам, способным поражать цели с орбиты. Однако танки, подобно динозаврам, не вымерли. Новые модели стоят на вооружении многих государств Земли в качестве средства поддержки пехоты, которая доселе ставит окончательную точку в любой войне. Современный танк очень мало похож на своих предшественников. Иная форма корпуса, другое вооружение, управляющий машиной псевдоразум, защитные силовые поля. Рядом с этими шедеврами нынешнего инженерного искусства, принадлежащий Курту «Тигр», выглядит музейным экспонатом. Но это Гермес, господа. Это Гермес. Планета, на которой немыслимо появление боевых вертолетов или атмосферных челноков, умного оружия и иных, предназначенных для смертоубийства высоких технологий, вполне адекватно действующих на Земле, а в условиях нашей звездной системы, превращающихся в лом для переплавки. Единственное, что требуется от «Тигра» в нашем мире – мобильность, надежная броня, мощное вооружение и умные головы экипажа. А главное – исключительная простота в использовании. После бурных событий начала июля, когда колонисты Гермеса впервые увидели, что такое настоящие боевые действия, вооруженный контингент союзников остался на планете. Русские взяли под контроль Восточный материк и Юргинскую колонию, а наш континент и Квебек теперь оберегал германский Рейхсвер совместно с переброшенным из Солнечной системы полком канадских королевских стрелков. Впрочем, любезные соотечественники взяли под охрану только административные здания и главные промышленные предприятия. Их оказалось слишком мало. Главной силой бесспорно оставалась дивизия «Хаген». 75 тяжелых танков, системы противовоздушной обороны, штурмовая пехота. Всего 8000 человек численности. Я, да и все знакомые из числа аборигенов, отлично понимаем, что военные являются гарантом безопасности Гермеса от повторения крайне неприятных инцидентов наподобие внезапной высадки войск халифата вечером 29 июня. Слава богу, великие державы мгновенно среагировали и устроили показательную акцию возмездия. И тем не менее, союзники чего-то опасаются. Причем опасаются всерьез. За полтора месяца германское и русское командование приняло все возможные меры к обороне города. На окраинах постоянно дежурят танки. Неизменный пост Курта, по счастливой случайности, оказался рядом с моим домом. Взрослых мужчин Квебека вооружили. Любой гражданин колонии, достигший возраста 18 лет и прошедший краткие курсы военной подготовки, мог совершенно бесплатно получить в управлении военной администрации надежнейший русский АК образца начала 21 века. Не нравится мне все это. Очень не нравится. Прав был доктор Гильгоф. Основные события еще впереди.